Глава 30. Но меня не будет рядом. Шираи потребовалось 2 дня, чтобы угрызения совести хотя бы немного утихли. Каждый раз, смотря на Гилберта, молча принимая его поручения и слушая приказы, она видела, что он мучается. Волнение и стыд отражались в быстрой, сбивчивой речи, нервных движениях и абсолютной неподвижности в моменты, когда они оставались наедине. Ширая слишком хорошо знала Гилберта, чтобы не понимать, как он жалеет о случившемся. Однако признал он это только на 3-й день, когда, сидя в своем кабинете, разбирался с письмами от коалиции. «Принцесса говорит, что это правда», произнес Гилберт будничным тоном, но Ширая прекрасно уловила, как дрогнул его голос. «Джулиан и старейшины сомневаются». «Ты провел собрание без меня?» Кончики ушей Гилберта покраснели. «Я знаю, что ты веришь ему». «Гилберт, я стараюсь мыслить рационально. Время нужно коалиции, и неважно, кто им обладает». «Тогда что насчет слова? Нам и Иснану поверить? Пригласить его на чашку чая?» «Иснан нам не союзник. Если бы он пытался доказать нам, что хочет и может помочь, тогда мы могли хотя бы дать ему шанс. Но он забрал Соню и Твайлу, напал на Пайпер, убил Диону. Он наш враг, в отличие от третьего». «Ты не можешь знать этого наверняка». Принцесса не лгала. И Райкер, и Третий сказали нам правду. Королева видела его душу и знает, что он не виноват. «Я думаю, можно хотя бы попытаться притвориться, что это так». Гилберт чертыхнулся, бросил письмо от фей, которое едва успел открыть, и запустил пальцы в волосы. «Если он не предавал миры, то все, во что я верил и чем жил, — ложь? Я 200 лет заблуждался и обвинял того, кто не виноват. Ты считаешь, что это так?» «Я считаю, что вы можете хотя бы поговорить». Гилберт громко фыркнул. «Поговорить? Я не хочу даже видеть его. Он лжец и предатель, а я... А ты говоришь так только потому, что привык так думать». В этом и была главная ошибка, которую Гилберт неизменно совершал, потому что просто не мог остановиться. Повторял ложь раз за разом, убеждал в ней других. Ведь когда-то с ним сделали то же самое. Гилберту 200 лет внушали, что Фортинбрас — предатель. И ложь накрепко засела в его голове. Его научили слепо ненавидеть, и он ненавидел. За что Ширая корила себя. Она старалась изо всех сил, оберегала его, рассказывала то, что сама знала. Но влияние коалиции оказалось сильнее. Тем не менее, Ширая не отвернулась от Гилберта, потому что знала, он — запутавшийся и напуганный ребенок, который не понимает, что нужно делать. «Почему король Джулиан и старейшие сомневаются?» — спросила Ширая, вместо того, чтобы терроризировать Гилберта тем, что он упорно отрицал. Джулиан ему не доверяет. Королева до сих пор молчит насчет того, что увидела в душе третьего, и это сильно беспокоит его. «А старейшины?» «Грета только заняла место Элира и многого не знает. Думаю, Армен сможет склонить ее, чтобы она проголосовала против плана третьего. Джонатан должен с ней поговорить. Он отстранен от всех дел, касающихся третьего». «Спасибо, Пайпер», — скривив губы, пробормотал Гилберт. «Теперь приходится иметь дело с Августом и Мирной». «Но ведь Саула уже вызвали?» «Да, Он должен вернуться вечером. Дантелион сказал, что объяснит ему все. За что голосовал Дантелион? За бойню. Насчет третьего, уточнила Ширая. За бойню, уверенно повторил Гилберт, посмотрев на нее. Дантелион уверен, что хорошая драка мигом все решит. То есть он еще не высказался. Что ж, пока что у нас 5 голосов против скольки? За что голосовала королева? Гилберт уставился на стол, заваленный письмами, и спустя несколько секунд поднял исписанный лист бумаги. Ширая догадывалась о содержимом письма исключительно по эмоциям на лице Гилберта. Сосредоточенность сменилась озадаченностью, а та — непониманием, которое быстро переросло в возмущение. Гилберт едва не смял письмо, но, будто опомнившись, протянул его Ширае. «Я знаю, что тебе это не понравится, мой милый. Но я помогу, хоть и голосую против. В конце концов, мы действительно лишь дети магии и хаоса. Если к концу дня никто не изменит своего решения, в полночь Бера откроет портал на мост. Из Тайроса вас не отследят, но будьте осторожны. Я не могу быть уверена в том, что среди нас нет предателей. Постскриптум. Я видела правду. Пожалуйста, поверь мне, Гил. Я делаю это ради нас всех». Ширая подняла глаза как раз в тот момент, когда Гилберт постарался незаметно утереть выступившие слезы. Он тут же нахмурился, поняв, что она все увидела, и зло уставился на нее. «Почему она это сделала?» — прошипел он, вскинув руку и указав на письмо. «Она клялась, что отомстит за Аннабель!» «Потому что видела правду», — спокойно ответила Ширая, отложив письмо. «Сердце фей не обмануть, и королева не настолько глупа, чтобы ненавидеть третьего только для того, чтобы сохранить гордость». «Иногда приходится признавать, что ты ошибся». Гилберт тихо рассмеялся, покачав головой. «Она изменила своим клятвам. Она королева, а не простая фея, которая может делать все, что вздумается. Она сама говорила мне, что третий предал нас всех. Почему теперь помогает ему?» «Потому что она нашла в себе силы попробовать». Ширая аккуратно села на край стола, уловив, как напряглись плечи Гилберта. «Знаешь, кого подданные не станут поддерживать? От кого отвернуться? От того, кто постоянно идет напролом и отказывается признавать свои ошибки. Никто не будет осуждать тебя, если ты попробуешь и ошибешься, Гилберт». Кое-как взглянув на нее из-под лобья, Гилберт тихо спросил: «Откуда ты можешь знать, что этого не повторится? Как ты можешь быть так спокойна?» «Однажды меня уже предали, Гилберт, и речь не о третьем или вторжении. За много лет до того, как я стала служить Ребнезару, мужчина, которого я полюбила, предал меня и использовал». Ширая думала, что никогда больше не станет говорить о давнем инциденте, последствия которого привели ее в Ребнезарское общество магов, где она отрабатывала свое наказание. История казалась настолько личной и глупой, что о ней не хотелось даже вспоминать. Ширая знала, что была слишком неопытной и наивной, что магия предупреждала ее, а она эти предупреждения игнорировала. Ее наивность и упрямство стоили жизни целой деревни. Совет магов признал, что она была вынуждена сжечь каждый дом и убить каждого человека, который переродился в темное создание. Однако это все равно не спасло ее от наказания за случившееся. Она добровольно помогала магу, ставшему зачинщиком чудовищного эксперимента. И даже незнание конечной цели не оправдало ее. Ширайя была глупой и наивной. И жестокой, когда убивала мага, затеявшего это, потому что ее сердце разбили и растоптали, и ей было больно. «Знаешь, что я с ним сделала?» Гилберт помотал головой. Испуг в его глазах не был связан с магией, отразившейся в глазах Ширайи, или ощущением силы, которое разлилось в воздухе. Убила. Он стал вратами, как Стефан. А его остановила. Потом я убила каждого человека, который переродился в демона, и похоронила. После этого мною занялось Ребнезарское общество магов, и я несла наказание за содеянное под их чутким надзором. Гилберт открыл рот. Но Ширайя опередила его, продолжив. «Королева, твоя бабушка, знала о том, что случилось, но все равно пригласила меня на службу. Знаешь, это было где-то за 10 лет до того, как твои родители поженились, и до того, как родился Алебастр. Я сумела доказать, что верна Ребнезару. Я всегда была и всегда буду верна Ребнезару, который подарил мне шанс на лучшую жизнь». «Знаешь, как так вышло?» Гилберт скованно пожал плечами. «Я научилась управлять своей ненавистью. Сначала держала ее в узде, потом и вовсе смогла отпустить. Если бы я жила только ненавистью, то я, считай, и не жила бы вовсе. Это было бы существованием, Гилберт, не жизнью. Ты меня понимаешь?» Он, возможно, и понимал, но не мог в этом признаться. Он был достаточно упрямым и ненавидел признавать свои ошибки. Гилберт мог убиваться даже из-за незначительной оплошности. Оговорки, неудачной шутки, случайно допущенной в письме ошибки. Гилберт жил с чувством вины за то, что не может с первого раза все сделать идеально, и ненавистью за ошибки, которые никак его не касались. «Алебастр приказал мне защитить вас», — строго произнесла Ширайя, но, вопреки тону, ее жест был очень нежным. Она убрала с лба Гилберта несколько прядей и аккуратно пригладила его волосы, помня, как он ненавидит ужасную прическу. «И я буду вас защищать. Даже друг от друга», если это потребуется. Гилберт открыл рот и снова закрыл. Ширайя видела, как ему трудно, но не помогала. Это было тем, что он должен был сделать самостоятельно. Время приблизилось к вечеру, крайнему сроку, обозначенному коалицией для принятия решения. Однако Ширайя была готова ждать хоть целую вечность. Может быть, даже через настоящую вечность Гилберт посмотрел Ширайе в глаза и опустил голову, словно провинившийся ребенок. «Прости, что накричал на тебя», — пробормотал Гилберт. «Я не хотел, я... Нет, я хотел, потому что был очень зол, но я не хотел кричать на тебя. Я устал». Едва слышно произнес Гилберт на выдохе. «Я хочу, чтобы это все закончилось. Чтобы он, чтобы Фортинбрас был Фортинбрасом». «Что ж, это прогресс. Гилберт впервые произнес это имя. Он старается. Если бы он этого не хотел, не думаю, что он бы позволил унижать себя на суде». «Никто его не унижал. Все было по справедливости», — пробурчал Гилберт. «Гилберт». Он вздохнул и опустил плечи. «Если Райкер прав», — между тем продолжила Ширайя. «А он прав, как мы смогли убедиться. то вам придется работать вместе, потому что ты точно не оставишь третьего без надзора. Ни на секунду. Пусть только попробует куда-то смыться. Я тут же его найду и... Значит, тебе придется постараться, чтобы дело не дошло до желаемой Дантелеоном драки. Я знаю, — мягче произнесла Ширая, поймав его растерянный взгляд, — что это тяжело. Но иногда приходится принимать тяжелые решения и делать все от себя зависящее. Я знаю, что ты справишься. Ты умный, сильный и смелый Гилберт. Ты справишься со всем, что тебе встретится. Гилберт быстро заморгал, но Ширая не стала притворяться, будто не заметила этого. Приподняв его лицо, она рукавом пиджака вытерла уголки его глаз от слез и, улыбнувшись, поцеловала в лоб. «Я поддержу любое твое решение не потому, что ты король, а потому что я люблю тебя, Гилберт, и я знаю, что ты поступишь правильно». Стелла немного тревожилась из-за большого количества людей, которым Гилберт приказал явиться в столовую. И, разумеется, она волновалась, что Клаудия даже спустя 3 дня кидала на Фортинбраса убийственные взгляды. Каждый из них на самом-то деле был зол. Стелла знала, каково это — желать скрыть свои шрамы от других. Но Фортинбрас... Ей казалось, что третьему следовало рассказать о шрамах и проклятии. Они бы помогли, придумали бы, как ослабить его боль, были бы рядом. Теперь, зная о проклятии, Стелла понимала все больше странностей. Одежда, которая всегда закрывала спину, кровь из носа, которую Фортинбрас объяснял давлением хаоса. Ответы были рядом. Но Стелла не замечала их, из-за чего чувствовала себя глупой. Но еще глупее она чувствовала себя сейчас, когда Эйкин подтвердил то, что его тени заметили еще утром. Фортинбрас в сопровождении Гилберта, Диего и Джонатана отправился в зал истины, где третий пытался убедить лидеров коалиции, что его план должен быть реализован. Стелла не понимала одного. Как они, простые смертные, помогут богам? Они же, ну, боги, сотворили все миры. Король Джулиан, старейшина Грета, старейшина Армен, Август, Мирна и королева Ариадна проголосовали против третьего, сказал Гилберт, начав это глупое собрание. «Дантелеон отказался голосовать?» «Засранец!» — шикнула Марселин. «Он сказал, что один его голос против 6 ничего не даст. Но он благодарен за то, что третий разбудил Стефана». «О боги! Прости меня, Дантелеон!» — совсем тихо пробормотала Марселин. Однако Стелла прекрасно ее расслышала. Вообще она слышала все, о чем говорили собравшиеся, и это немного нервировало. Эйкин пытался объяснить Клаудии, что ругаться с Фортинбрасом не обязательно, на что она отвечала, что только так можно вправить Сальватору мозги. Джонатан постоянно напоминал Эйсу, что ему не следует без остановки прыгать на месте, а затем говорил Киту, что ему нужно немного расслабиться. И Кит очень натянутым голосом отвечал, что он максимально расслаблен. Твайла вместе с Николасом сидела в углу, как можно дальше от остальных. Стефан то и дело уточнял у принцессы Санал детали разговора с Райкером, и она повторяла их сквозь зубы. Ширая выпытывала из Диего детали собрания коалиции, которое Гилберт провел без ее участия. Только Пайпер и Фортинбрас, сидевшие напротив друг друга за длинным столом, молчали. «Однако», — с тяжелым вздохом продолжил Гилберт, «королева Ариадна согласна помочь. Она...» Стелла заметила, как дрогнул его кадык, будто он в последнюю секунду проглотил слова, готовые сорваться с языка. «Она верит тебе», — все-таки произнес Гилберт. «Райкер говорил правду», — с мученическим лицом напомнила принцесса Санал, заправляя прядь золотистых волос за ухо. «Мы все дети магии и хаоса, и только сальваторы с ракотанами могут пройти лабиринт, чтобы добраться до источника, который удерживает богов в цепях». «Три сальватора и два ракотана для каждого», — задумчиво пробормотал Стефан. «Выходит, 9 человек. Коалиция не может не заметить пропажу 9 человек». 11, — исправил его Фортинбрас. «Несмотря на мое желание, Клаудия не станет ракотаном для моей души. Она нужна, чтобы слышать блуждающие души и разговаривать с ними». «Как мило, что теперь ты посвящаешь меня в свои планы», — ядовито улыбнувшись, вставила Клаудия. «Его высочество костьми ляжет, но не позволит Клаудии выскользнуть из-под его надзора, так что обязательно приставит кого-нибудь. Возможно, даже вас, господин Эрнандес. И, разумеется, его высочество ни за что не оставит без надзора меня», — закончил Фортинбрас, начав крутить кольцо на пальце. «Я удивлен, что вы так быстро согласились участвовать». «Я делаю это ради всеобщего блага», — практически прошипел Гилберт. «В таком случае, надеюсь, вы поймете, почему я так решил. Если мы собираемся войти в лабиринт, то должны выбрать ракотаны, в которых уверены». «В моем маленьком пони такого сложного описания дружбы не было», — проворчала Пайпер, впервые за все время подав голос. «А вы...» — заговорил Кит, но, заметив, что на него обернулись, неловко кашлянул и начал заново. «Вы действительно собираетесь войти в лабиринт? Типа в те жуткие дикие земли, о которых говорила Пайпер? Если у тебя есть идея получше, мы слушаем», — устало произнес Николас. «Я к тому, что это очень... странно, наверное. Все три сальватора не могут оставить этот мир и отправиться в другой. Демоны могут напасть в любой момент». «Демоны всегда нападают», — немного подумав, возразил Фортинбрас. «Каждый день, каждый час. Но вы знаете, господин Риндер, что привлекает их?» «Магия», — тут же ответил он. «Магия, которую они могут поглотить. Мы — лакомый кусочек для демонов. И мы же единственный шанс на освобождение богов от цепей». Кит уставился на него с таким выражением лица, которое Стелла никак не могла разгадать. Он то ли не понимал того, что сказал Фортинбрас, то ли посчитал его слова чушью. «Не то чтобы я в восторге от этого», — проворчала принцесса Санал. «Однако, пока вас нет, я начну призывать лентирцев». Даже Гилберт выглядел удивленным, услышав ее заявление. «Ширая поможет вам в этом», — с дежурной улыбкой ответил он. «Однако прошу не забывать, что она все еще вам не слуга, даже если бы вам хотелось обратного». Ширая растерянно уставилась на него и уже хотела что-то сказать, когда Гилберт посмотрел на нее, подняв брови. Стелла решила, что у них состоялся какой-то безмолвный диалог, в результате которого Ширая медленно кивнула. Кажется, и она была зла. «Вот значит как», — произнес Фортинбрас, вновь посмотрев на Гилберта. «Считаете, что Ширае следует остаться?» «Я был бы спокоен, если бы она охраняла мой дом, пока меня нет». «Другого я и не ожидал, ваше высочество». «Так вы признаете, что хотите просто следить за мной?» Гилберт промолчал. «Хорошо», — невозмутимо продолжил Фортинбрас. Пусть будет так. Но у нас осталось всего 2 часа, и я бы отложил наше увлекательное молчание на потом». 2 часа на то, чтобы выбрать ракотаны?» — удивилась Пайпер. «Я книгу дольше выбираю». «А ты не знаешь, кто может привязать твои тело и душу к миру?» — уточнил Фортинбрас с озадаченностью на лице. «Ты уж подай пример, покажи, как надо». Стелла подавила улыбку, когда Пайпер раздраженно всплеснула руками и откинулась на спинку стула. «Хорошо», — повторил Фортинбрас и, задумавшись всего на мгновение, сказал. «Стелла станет якорем для моего тела, а Гилберт — для души». Глаза Стеллы округлились, а сердце забилось чаще. Она ошарашенно уставилась на Гилберта, который посмотрел на нее в ответ. Стелла знала, что Фортинбрас ей доверяет, но никогда не думала, что настолько. Он выбрал ее, чтобы она стала связью, которая не позволит кому-либо навредить ему. Это, наверное, было логично. Стелла физически сильнее Клаудии и Эйкина, проклятие которого все равно уступало ее проклятию. Но это было и страшно. Вернуться в дикие земли, чтобы найти некрополи, которые выведут в лабиринт. Безумие, на которое был способен только Фортинбрас. Однако Стелла, несмотря на весь страх, пойдет за ним, потому что они семья. Даже если ей было страшно, она сделает все от себя зависящее, чтобы помочь Фортинбрасу. Что странно, Гилберт воспринял эту новость без привычных ему колкостей. Он молчал почти минуту, в течение которой Стелла безуспешно пыталась разгадать его настроение, когда, наконец, произнес: «У меня есть условие. Постараюсь выполнить его в соверш... Передай мне корону великанов и кольцо рода Лайны». Повисла гробовая тишина. Горло Стеллы сжалось, когда Фортинбрас, практически не раздумывая, ответил: «Встречные условия. Натунг вновь будет моим». «Хорошо», — тут же согласился Гилберт. «Корона и кольцо. Прямо сейчас». Фортинбрас поднялся, громко скрипнув стулом, и подошел к месту во главе стола. Поколебавшись, он снял кольцо и положил его на стол, не сводя с Гилберта сосредоточенного взгляда. Затем, выждав еще мгновение, крутанул запястьем, и из воздуха появилась сверкающая драгоценными камнями корона великанов. «Энцелад», — сказал Гилберт, забирая корону из рук Фортинбраса, — «передай ему меч». «Ты успеешь найти себе другое оружие?» «Возьму лук Дионы», — ледяным тоном ответил рыцарь. «Ваше высочество», — нервно дернув уголком рта, произнес Фортинбрас. «Вы хоть понимаете, что...» «Да, я прекрасно все понимаю. И ты был прав, решив, что я не хочу оставлять Клаудию без присмотра, так что Энцелад сопроводит ее». «Ты не против?» — уточнил он у рыцаря. «Как прикажет мой король». Клаудия метнула убийственный взгляд и на рыцаря. «Итак», — кашлянув, продолжил Гилберт, до сих пор держа в руках корону великанов. «У нас осталось всего 2 часа, и раз уж я вынужден согласиться с твоим крайне глупым решением, я бы предпочел знать, на кого могу рассчитывать в этом чрезвычайно рискованном плане?» Стелла и сама была не прочь узнать. Но в ее голове без остановки крутилась мысль, что Фортинбрас выбрал Гилберта в качестве ракотана для души. «Это же Гилберт! Нервный, неуклюжий, чересчур требовательный Гилберт, который пытался допрашивать ее и набивался в друзья». Стелла не отрицала его силы и влияние. Но ей не нравилось, что он так легко согласился с Фортинбрасом. «Ясно», — почесав в затылке, произнес Николас. «Значит, отправляемся в дикие земли. Класс! Круто!» «Нет, я знаю, что делать», — прошипел он чуть тише. «Все, помолчи, ты не даешь мне сказать. Так вот, Николас был готов провалиться сквозь землю от смущения. «Якоря для тела и души», — для чего-то повторил Сальватор, постучав костяшками пальцев друг от друга. «Так, думаю, Твайла может стать якорем для моей души, а Марселин — для тела. Я ей доверяю больше, чем кому-либо другому здесь. Без обид, Кит». «Почему я вообще должен обидеться?» Стелла услышала пораженный вдох и повернулась к Марселин. На долю секунды глаза целительницы запылали изумрудным, а после Стефан наклонился к ней и что-то яростно зашептал. Судя по тому, что Стелла ничего не услышала, он оградил их барьерами. «Но если ты не хочешь», — начал было Николас, на что Марселин выпалила. «Я согласна». «Что?» — возмутился Стефан. «Это слишком опасно». «Я ему помогу», — нахмурившись, заявила Марселин. «Боги, хорошо, ладно. Я с вами», — мгновенно изменившись в лице, произнес Стефан. «О, это будет весело», — саркастично выпалила Пайпер, закрыв лицо руками. «По-моему, экзамены легче этого выбора». Вопреки своим словам, думала она не так уж и долго, всего минуту, по истечении которой, широко улыбаясь, сказала: «Дядя Джон, я торжественно предлагаю тебе стать ракотаном для моей души. Хотя я против, чтобы ты совался в дикие земли, но если тут так важна связь...» «Торжественно согласен», — в том же тоне ответил Джонатан. Теперь первая думала гораздо дольше. Она то открывала, то закрывала рот, задумчиво пялилась то в пространство перед собой, то на Фортинбраса, из-за чего он, кажется, даже начал нервничать. Пайпер насквозь пропахла страхом, и Стелла впервые осознала, как его много. «Для тела, Пайпер», — едва слышно напомнил Фортинбрас, когда ее молчание стало затягиваться. Она громко вдохнула и, помолчав еще несколько секунд, начала. «Эй, Кит!» — выпалила Пайпер, широко раскрытыми глазами, впившись в искателя. «Кит!» «Я?» — моргнув, уточнил искатель. «Ты?» «О, да, да, я! В смысле, если ты так хочешь, то да, я отличный искатель и лучший в мире телохранитель. Был у меня как-то поиск». Стелла слушала не его торопливую историю, которую он явно выбалтывал исключительно из-за волнения, а прерывистое дыхание Эйса, застывшего на месте. Волчице потребовалось пара секунд, чтобы понять, почему он так удивлен. Когда Эйкин, будто очнувшись, громко спросил: «Погодите, а как же я?» Эйкин никогда прежде не ругался с Фортинбрасом, Стеллой или Клаудией так серьезно. Все их ссоры были незначительными, глупыми, детскими. «Я могу помочь!» — не отступал Эйкин, напрочь забыв о том, что они не одни. «Я знаю дикие земли лучше их!» «Эйкин, пожалуйста, хватит!» — повысил голос Фортинбрас. «Я знаю, что ты силен, но это слишком рискованно. Ты еще ребенок!» Эйкин ненавидел, когда ему об этом говорили. Какая разница, сколько ему лет? Он был умнее и сильнее всех своих ровесников. Ему было 13, а он выжил в двух башнях. «Пожалуйста», — терпеливо повторил Фортинбрас, приблизившись к Эйкину. «Я знаю, что ты сильный, поэтому я хочу, чтобы ты остался здесь вместе с Шираей и Эйсом. Я хочу, чтобы ты тут за всем приглядел. Я могу доверять только тебе». «Ты говоришь это только для того, чтобы я остался?» «Да, и я не стыжусь этого», — рыкнул Фортинбрас, чем сильно удивил Эйкина. «Я хочу, чтобы ты остался здесь, потому что здесь безопасно. Тебе больше не нужно бороться за жизнь, Эйкин. Не нужно постоянно доказывать свою силу. Ты можешь немного отдохнуть. Пожалуйста, останься. Я не могу потерять и тебя». Эйкин понимал, что это было логично и правильно. Они все его любят и хотят, чтобы он остался в безопасном месте, потому что он, в отличие от них, еще ребенок. Дети не должны сражаться за свою жизнь каждый день. У них должны быть моменты радости, глупые игры, которые приносят удовольствие, и безумные идеи, которые кажутся просто гениальными. Магнус всегда так говорил. Но его больше нет. А Эйкин скучал сильно. Он хотел крепко обнять Магнуса, учиться дальше и не бояться, что что-то не получится, потому что рыцарь всегда рядом и поможет. Но Магнуса они не уберегли. В одном Фортинбрас был прав. Если Эйкин останется в этом мире, рядом с Шираей, ему ничего не будет угрожать. Он не пострадает и не погибнет, не подвергнет свою жизнь риску. Зато рисковать будут Фортинбрас, Стелла и Клаудия. Фортинбрас сказал, что не может потерять и его. Но и Эйкин не мог потерять их. Что, если он никогда больше их не увидит? Они его семья. Все, что у него было все эти годы. Все, что ему было нужно. «Ненавижу тебя», — процедил Эйкин, безуспешно глотая слезы. «Ненавижу тебя за то, что ты прав. Почему ты всегда прав?» Фортинбрас мягко улыбнулся и, несмотря на красноречивое покашливание Гилберта, протянул к Эйкину руки. Однако тот соскочил со стула и, толкнув Сальватора, быстро выбежал из столовой. Эйкин хотел провалиться сквозь землю. Дурацкий возраст. Почему дикие земли наградили его хаосом? Почему он ни на день не постарел с тех пор, как выбрался из первой башни? Ему что, до конца дней оставаться ребенком, который вынужден слушаться старших? Он тоже может помочь. Он сильный, умный, находчивый. Его тени уникальны и неповторимы. Он... ребенок. Ему 13 лет. И для этого возраста Эйкин слишком часто сражался за свою жизнь. Остановившись в одном из коридоров, он, всхлипнув, сел на пол, прислонившись спиной к стене, и притянул колени к груди. «Дурацкий возраст!» — думал Эйкин, старательно заглушая мысли, твердившие о том, что Фортинбрас прав. «Дурацкие взрослые! Все дурацкие! Почему я вообще должен...» «Ты не против, если я присяду, Эйкин?» Он вздрогнул, поднял голову и из-за слез увидел только расплывчатый силуэт. Но когда узнал голос, сильно удивился. Марселин никогда не называла его имени. Всегда обращалась как к Рафаэлю, которым он не был. «Мне плевать», — буркнул он, уткнувшись лицом в колени. «Взрослые всегда делают только то, что хотят, и на мое мнение им плевать. Можешь хоть лечь тут, мне все равно». Марселин села напротив и вытянула ноги. «Я знаю, что ты не хочешь со мной разговаривать, но можно я тебе кое-что скажу?» «Да без разницы, делай, что хочешь». «Я хочу поговорить, но если не хочешь ты, я уйду». Она затихла и отвела взгляд, лишь изредка поглядывая на него, будто ждала реакции. Но Эйкин никак не мог с собой справиться. Он все еще хотел провалиться сквозь землю, хорошенько побить Фортинбраса и при этом вцепиться в него крепко-накрепко и на всю оставшуюся жизнь. Фортинбрас был прав. Сама идея похода в дикие земли с целью нахождения некрополей и лабиринта, а также освобождения богов, была безумной и требовала участия только самых сильных. Эйкин таким не был. Он знал, как выжить в диких землях, но теперь, узнав, что такое спокойная жизнь в этом мире... Правда была и в том, что Эйкин не хотел возвращаться в дикие земли. Тот мир был ужасным местом, одной сплошной башней, которая постоянно испытывала их. Они не видели солнца, не знали, встретят ли завтрашний день, не потеряют ли кого-нибудь. Они жили в страхе и неведении, потому что не имели выбора. Но сейчас у Эйкина был выбор, и как бы сильно он ни убеждал себя, ответ давно был ему известен. Эйкин не хотел возвращаться в дикие земли, но и не хотел отпускать свою семью. «Почему ты согласилась?» — прохныкал Эйкин, подняв заплаканные глаза на Марселин. «Почему ты согласилась стать якорем для Николаса?» «Потому что он дорог мне. Он напоминает мне вас с Карлосом». «Я знаю», — тут же добавила она, — «что ты ничего не хочешь об этом слышать, но...» «И мне будет спокойнее, если ты останешься здесь». Эйкин недоверчиво сощурился. «Почему она такая упрямая? Почему верит, будто он ее брат? У Эйкина только две сестры, которые согласны с Фортинбрасом в том, что ему следует остаться в этом мире». На мгновение Эйкину показалось, что он уже где-то видел Марселин. Этот наклон головы, блеск ярких глаз, широкую улыбку — и этот голос. Мягкий, терпеливый, напоминавший о большом теплом доме, запахи домашнего хлеба и сладостей, вкус которых ощущался на языке. Нет, это просто наваждение, неправда. Марселин не его сестра. Даже Фортинбрас не знает, была ли у Эйкина когда-либо семья. «Это неправда!» — яростно выпалил он. «Я не твой брат! Хватит говорить об этом!» «Не знаю, почему ты ничего не помнишь», — сдавленно пробормотала Марселин. «Но 18 апреля у тебя был день рождения. Я испекла твой любимый колотравский хлеб. Ты помнишь, что это? Это пудинг с карамелью». Эйкин чувствовал сладость во рту, помнил тот странный сон, который приснился ему в храме целительниц недалеко от Серебряной реки. «Карамель? Ты обожал ее? Хочешь, я приготовлю?» Эйкин фыркнул. «Времени не осталось. Вряд ли королева фей будет вечно ждать». «Тогда приготовлю, когда мы вернемся», — уверенно заявила Марселин. Не то чтобы Эйкин ей верил, но что-то дернуло его за язык, и он пробурчал под нос. «Для начала вернись, а там уже решим. И хватит говорить, что я твой брат. Раздражает», — добавил он, скорее для того, чтобы она не слишком расслаблялась. Но даже сквозь пелену слез Эйкин видел, как Марселин улыбнулась. До полуночи оставался всего час. Эйс еще злился, но все же был рядом с Пайпер, как и дядя Джон. Каждому было ясно, что она не доверяла Киту настолько, чтобы выбрать его ракотаном. Но в тот момент решимость Пайпер дрогнула, когда она наткнулась на взгляд Эйса. он был уверен, что Пайпер выберет его. Каждый был уверен, что Пайпер выберет его. Это было очевидно, и даже глупо было предполагать что-то другое. Эйс и дядя Джон — самые близкие ей люди. Но Пайпер струсила. Будь ее воля, она бы и дядю Джона не втягивала. Но на него, в отличие от Эйса, авторитетом старшей сестры не надавить. На него даже авторитет Сальватора не работал. И Пайпер просто не представляла, как объяснить дяде, что она не хочет, чтобы он рисковал собой. Если Пайпер скажет, что дикие земли опасны, что магия там ограничена, а тварей можно убить лишь сокрушителями, он только разозлится и скажет, что обязательно должен быть рядом и делать все возможное, чтобы помочь. Поэтому все, что ей оставалось, так это сократить причины для волнения для них обоих. «Я не причина для волнения», — возразил Эйс, когда Пайпер сказала об этом. «Я маг и наследник силы Лирайя». «Ты больше не наследник», — напомнил дядя Джон, устало развалившись в кресле в комнате Пайпер. «На чьей ты стороне?» «На стороне твоей безопасности». «В чем третий был прав, так это в том, что некоторым лучше остаться здесь». «Отлично! Теперь ты с ним соглашаешься!» «О, да!» Пайпер села на кровати и подозрительно сощурилась. «Теперь ты с ним соглашаешься?» «Я похож на идиота, который будет сомневаться в сердце фей и свете Арраны». «Ты похож на дядю, которому очень не нравится, что какой-то парень вьется вокруг Пайпер», — сказал Эйс, подняв указательный палец. Дядя Джон скрипнул зубами. «Доживешь до моего возраста — поймешь. А чтобы дожить, останешься здесь». Они еще долго спорили между собой, и с каждым разом голос дяди Джона звучал все жестче. Пайпер, не выдержав давления, просто заплакала. Она не хотела возвращаться в дикие земли. Тот мир был ужасным и пугающим. И люди там были жестокими. Пайпер не винила их. Было бы странно ожидать другого после стольких лет жизни в таком жутком местечке, но она слишком близко воспринимала каждый выпад в свою сторону. Однако выбора не было. Лирайя сделала ее своим сальватором, открыла силу, каждая частица которой отныне текла по телу Пайпер. Магия Сакри, дар богов, единственный шанс спасти их от Хаоса и Хайбаруса. План был самоубийственным настолько же, насколько и реализуемым. Пайпер не могла бросить Фортинбраса и Николаса и сказать им, что лучше отсидеться в этом мире. Даже без силы время и движение были достаточно мощны. Но никто из них не мог рисковать и проверять границы этой мощи. Если искать лабиринт, с которым могут справиться только сальваторы, то вместе. Ну, исключая Иснана. Если он каким-то образом проберется в лабиринт, Пайпер разобьет ему лицо. Успокоиться, не обругав всех вокруг за чрезмерную заботу, оказалось чрезвычайно сложно. Но Пайпер старалась. Она убеждала себя, что в этот раз они откроют переход осознанно, что трое сальваторов с поддержкой магов и Райкера справиться с чем угодно, но никак не могла перебороть страх. Что, если они окажутся в каком-нибудь глухом месте, откуда им не выбраться? Что, если нападут твари? Что, если она опять будет валяться в снегу совершенно одна, израненная, потерянная и... «Ты не одна», — жестко возразила Лирайя. «Хватит хандрить. Времени совсем не осталось. И не позволяй Эйсу зачаровывать оружие. Пусть этим займется третий». «Эйс старается», — — несмело возразила Пайпер. «Мне нужен результат». «Ты всегда была такой злой?» «Я ждала столько лет не для того, чтобы ты меня затыкала». «Ну, прости, королева драмы», — фыркнула Пайпер, не сдержавшись вслух. «Что?» — не понял Эйс. «Это я, Лирайя». «Она с тобой говорит?» «Конечно. Ни на секунду не утихает с тех пор, как стала целой». «Что?» — повторил Эйс, нахмурившись. «Лирайя не была целой?» Пайпер моргнула, поняв, что проговорилась. «Что ж...» Она кашлянула, поднялась на ноги и с преувеличенным интересом проследила, как дядя Джон отвел руку Эйса, тянувшуюся к его перевязи с оружием. «Очень интересный факт. Если нас выкинет где-нибудь за пределами города или крепости, расскажу в дороге». «Почему нас может выкинуть?» «Вперед!» — крикнула Пайпер, натягивая широкую улыбку. «Отправляемся бить морды демонам!» Пайпер растеряла весь настрой за считанные мгновения. Портал вывел их не в Тайрес, а на широкий мост из стекла, простирающийся на многие мили вперед. Вокруг простиралось темное море, в воздухе плавали шары магического света, в лучах которого серебристое платье королевы Ариадны выглядело каким-то тусклым. Нокс, стоявший за ее спиной, недоверчиво хмурился, вглядываясь в их лица. Один только Дантелион, казалось, был готов вот-вот рассмеяться. «Это будет грандиозный скандал», — громко произнес вампир, как только Бера закрыл портал. «Вся коалиция будет стоять на ушах! О, я так жду этого!» «Да, спасибо, что напомнил, что я всего лишь поступил со всеми своими принципами ради спасения миров», — скрипнул зубами Гилберт. Он был раздражительным с той самой минуты, как их очень длинное и напряженное собрание окончилось. Пайпер была уверена, что Гилберта раздражал и тот факт, что Фортинбрасу удалось убедить его не посылать Диего с ними. В результате в дикие земли на поиски лабиринта и богов, закованных в цепи, отправилось всего 12 человек. 12 человек против демонов. Боги точно издеваются над ними. Но отступать поздно. Чем быстрее Пайпер смирится с мыслью, что придется вернуться в дикие земли, тем быстрее справится со страхом. «Ты всегда так много думаешь?» «Мне что, перестать думать?» — удивилась Пайпер. «О, боги, я от этого отвыкла». «Молчи пока, я все еще злюсь». «За что? Ты забыла, что я никак не могла?» «Какая неожиданная встреча!» — бодро произнесла Пайпер, заглушая голос Лирайи в своей голове. «Правда?» — с сомнением уточнил Дантелион. «Брось. Я просто обязан быть первым свидетелем ее провала», — вампир указал на королеву Ариадну. «Никакого провала!» — взмахнув ладонью, отрезала фея. «Нокс, милый, проверь все чары. Бера, следи за порталами». Они синхронно кивнули и отошли, каждый занявшись своим делом. «Если вы откроете переход на мосту, ведущем в Тайрес, маги коалиции не скоро поймут, как именно вам удалось сбежать». «Это не побег», — взволнованно возразил Николас. «Мы имеем полное право делать все, что посчитаем нужным. Например, говорить всякую чушь о демонах, которых просто так не убить», — как бы вскользь заметил Гилберт, посмотрев на Фортинбраса. «Это не чушь. Однако при такой позиции, ваше высочество, я сильно удивлен, что вы позволили наложить сигилы на ваше оружие». «Потребовалось куда больше времени, чтобы нанести сигилы на все оружие, и потому Фортинбрас занялся этим прямо во время своего рассказа. Он описывал дикие земли, их особенности в области подавления магии и хаоса, их жителей, которые могли показаться враждебными. Говорил о проклятиях и тварях и рисовал на каждом оружии нужные сигилы, превращая его в сокрушитель. Пайпер была бы рада, если все, что с ними происходило, оказалось просто длинным и очень плохим сном. Но при этом она не хотела, чтобы то, что произошло 3 дня назад, все-таки оказалось сном. Если надзор за Фортинбрасом был возобновлен сразу же после ссоры с Гилбертом, то Пайпер удалось избежать его, всего лишь ответив на 1 000 000 вопросов о Райкере, некрополях и диких землях. Поэтому она практически без проблем пробралась к Фортинбрасу и задержалась у него. Не то чтобы Пайпер планировала, но... Ладно, может, и планировала. Чего Пайпер точно не планировала, так это того, что они вновь сделают Лирайе целой. Фортинбрас предложил это спонтанно, напомнив, что обещал ей еще в крепости Икаса. Все прошло как в тумане и быстро. Будто Фортинбрас частенько разделял и вновь соединял сакри, и Пайпер была уверена, что после этого ей следовало уйти. Но она осталась какое-то время, проверяя ощущение связи между ними, которое ничуть не ослабло. Ругалась с Лирайе и Арне, который изредка появлялся и пытался убедить, что она зря злится. Это определенно можно было бы назвать дружескими посиделками с сакри. Но Пайпер все испортила. Или нет. В общем, Пайпер снова поцеловала Фортинбраса. А когда он спросил, зачем она это сделала, сказала, что момент был очень удачным. Он спросил, что это значит, и Пайпер поняла, что ей нечего сказать. Она не знала, как объяснить, почему сделала то, что сделала. Почему ей так спокойно в присутствии Фортинбраса? И почему она хочет, чтобы он был рядом? Просто не знала. И теперь они отправлялись в дикие земли. Мир, где могли потерять друг друга. А Пайпер до сих пор не подобрала нужных слов. «Где ваш Райкер?» — вдруг спросил Дантелион. Пайпер вздрогнула, но быстро справилась с испугом. Королева Ариадна на их стороне. Дантелион на их стороне. Ей не следовало волноваться. Подумаешь, они сбегали из мира, чтобы спасти его жителей и сигрицев, для которых этот мир стал вторым домом. Ерунда. «Вы готовы?» Пайпер вздрогнула еще раз. Райкер появился из пустоты прямо перед ними, но не был веселым, как в прошлый раз. Он раскинул руки в стороны, когда королева Ариадна вдруг вскрикнула. «Подождите!» Она подлетела к Пайпер, поправила ее короткие волосы, смахнула невидимую пыль с кожаной куртки. «Ах, милая моя, ты совсем бледная. Мне это не нравится», — проворковала королева, улыбаясь. «Какого черта ты...» — начал было Дантелион, но фея, шикнув на него, ласково продолжила. «Тебе нужно высыпаться, пить вкусное вино и найти парня, который будет хорош в...» Королева остановилась, критически оглядела лицо Пайпер и, будто почувствовав внимательный взгляд Джонатана, обернулась к нему. «Что?» — цокнув языком, спросила она. «Ничего, Ваше Величество. Не останавливайтесь. Я тоже хочу знать, в чем должен быть хорош парень моей племянницы». Эйс, все это время не привлекавший к себе внимания, прыснул от смеха. Королева закатила глаза, а потом вновь наклонилась к лицу Пайпер. «Ты знаешь...» — прошептала Ариадна, посмотрев ей в глаза. «Моей милой Камилле пришло видение. Она сказала, что золото обогрится кровью, что пусть лезвие и коснется нежной кожи, магия разорвет порочный круг». «О чем вы?» «И солнце! Да, это правда. Пока солнце не встанет на западе и не сядет на востоке. Первое. Помни об этом». Пайпер нахмурилась. «Отлично. Еще загадок подкинули. Она что, повесила на себя табличку с надписью «Пожалуйста, сделайте мою жизнь сложнее»?» «А теперь вы готовы?» — громко цокнув языком, спросил Райкер. Пайпер посмотрела на королеву, ожидая, что она скажет еще что-нибудь. Но фея молчала. Даже ее взгляд стал расслабленным, будто она не участвовала в этом сговоре и не помогала 12 людям покинуть второй мир втайне от коалиции. «Иснан не последует за нами?» — уточнил Фортинбрас, по привычке тронув палец, где еще 2 часа назад было кольцо рода Лайне. «Молитесь, чтобы Ренальд оказался достаточно силен для этого». «Мы начинаем?» Пайпер нервно сглотнула. «Все будет хорошо», — тихо произнес Фортинбрас, поймав ее испуганный взгляд. Николас, подкравшийся с другой стороны, уверенно закивал, точно болванчик. «Я никому не позволю навредить вам». «Если мы упадем прямо на голову Катону, чур, я первое ему врежу». «Вынужден тебе отказать. Если мы упадем прямо ему на голову, я сделаю все возможное, чтобы самому врезать ему. И сомневаюсь, что после этого он будет жив». Магия всколыхнула воздух, налетел порыв ветра. Пайпер почувствовала, как сила отзывается на прикосновение времени и движения, будто таким образом напоминает, что она не одна. Райкер раскинул руки в стороны, и за его спиной образовалась черная бездна, в которой далеко-далеко вспыхивали миллионы звезд. Как и обещал посланник Ринцкавара, он открывал переход.